Найдите себе партнера-вдохновителя. Наставника, тренера, кого угодно, перед кем вы будете отчитываться каждую неделю или раз в две недели. Люди с гораздо большей вероятностью постараются выполнить намеченное, если в процессе будет участвовать кто-то еще. Вот для чего они заводят тренеров по личностному росту и вступают в учебные группы. Да, они могут добиваться своих целей самостоятельно, но мотив не выглядеть слабаком в глазах окружающих с большей вероятностью не даст свернуть с выбранного пути. Подходом «раздели с другими свою ношу» удается достичь гораздо больших результатов, работая в команде с потрясающими людьми.